Портрет. Кавалер бриллиантов. Герберт Гилле. Первым из двух кавалеров рыцарского креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами в войсках СС был Герберт Отто Гилле, прославившийся своими действиями в 1944 году под Ковелем. Он родился 8 марта 1897 года в городке Бад-Гандерсхейме в Гарце, Нижняя Саксония, в протестантской и вполне успешной военной семье, и поэтому, когда его родители выбрали для него военную карьеру, особых препятствий к этому не было. В апреле 1910 года 13-летнего Гилле отправили на учебу в кадетский корпус в Бенсбург на Рейне, откуда через 4 года, в начале 1914, он был переведен в престижный главный кадетский корпус, размещавшийся в Берлине-Лихтерфельде. Когда 1 августа 1914 года в Германии была объявлена всеобщая мобилизация, кадетов оповестили, что их учеба окончена, поздравили со званием Фенриха и отправили в войска. Первым местом службы молодого кандидата в офицеры, Герберту было только 17 с половиной лет, стал 30-й, 2-й Баденский, полевой артиллерийский полк, дислоцированный в Раштадте. Здесь он прошел азы военной службы, а в декабре 1914 года его посчитали готовым к фронту и отправили во вновь сформированный 55-й резервный артиллерийский полк. И 27 января 1915 года Гилле был произведен в первое офицерское звание лейтенанта. Все долгие 3,5 года войны Гилле провел в рядах 75-й резервной дивизии. Он участвовал в боях во Франции, командовал взводом и батареей. Гилле был хорошим офицером, таких были тысячи в германской имперской армии, и к концу войны его грудь украшали железный крест 1-го и 2-го класса, а также брауншвейгский крест за заслуги 1-го класса. В ноябре 1918 года война закончилась, Германия проиграла. За этим неизбежно последовало сокращение армии. Остаться в 100-тысячном рейхсвере имели шансы лишь немногие, с опытом ведения военных действий. Предпочтение отдавалось генштабистам. 31 марта 1919 года Гилле был произведен в обер-лейтенанты и уволен с военной службы. Гилле не бросился в пучину политики и в ряды добровольческих корпусов, не стал принимать участие в фактически пылавшей в Германии гражданской войне. Он снова засел за учебники, штудировал агрономию и экономику. Уже в 1920 году Гилле получил место администратора в управлении одного из крупных имений в Бамберге, а в 1923 году также занял должность инспектора общественных фермерских земель. Нельзя сказать, что Гилле был аполитичен, и хотя к какой-либо партии он пока не примкнул, но в правых ветеранских организациях состоял. В 1922-1926 годах он был членом «Стального шлема». Казалось, жизнь начинает налаживаться, но резкое ухудшение экономической ситуации в 1929 году особенно сильно ударило по сельскому хозяйству. Среди тех, кто остался без работы, оказался и Гилле. В поиске средств к существованию Герберт был вынужден поступить на работу на автомобильную фабрику в Брауншвейге. Эта работа тяготила его, и как только создалась подобная возможность, а это произошло в 1931 году, он организовал собственный небольшой бизнес. Теперь у Гилли появилось некоторое количество свободного времени, да и возраст 33 года располагал к принятию важных решений и к поиску новых путей в жизни. Семьей Герберт был не обременен, родители к этому времени уже скончались. Эта ситуация привела одинокого человека в ряды партии, члены которой в большинстве своем были те же фронтовики, его боевые товарищи. Партии, где царил дух того самого фронтового братства, по которому так ностальгировали солдаты Первой мировой. Эта партия называлась Национал-социалистической рабочей партией Германии, НСДАП, и 1 мая 1931 года Гилли стал ее членом номер 537337. В том же году, только несколько позже, 10 октября, Гилли вступил и в СС, получил СС номер 39854. В СС Гилли сразу же был назначен командиром 5-го штурма 1-го штурмбанна 49-го штандарта СС, штаб-квартира которого размещалась в Гослоре. 27 января 1933 года он возглавил автомобильный отряд «Моторштаффель» того же штандарта. После прихода Гитлера к власти СС начали быстро расти, а с этим увеличилось и число руководящих постов. Уже 20 апреля 1933 года Гилли стал начальником штаба 4-го абшнита СС в Брауншвейге, а в октябре 1933 года одновременно фюрером для особых поручений при 2-м штурмбанне 49-го штандарта СС. На военную службу Гилли хотел вернуться всегда, и когда этот шанс ему представился, он долго не раздумывал. Как только началось формирование частей усиления СС, он был одним из первых офицеров, зачисленных в них. 20 мая 1934 года Герберт Отто Гилли был назначен командиром 11-го штурма 3-го штурмбанна 1-го штандарта СС «Дойчланд», а 9 ноября 1935 года переведен на пост командира 12-го штурма, который в июле 1936 года в ходе развертывания штандарта до 4 штурмбаннов был переформирован в 19-й штурм 4-го штурмбанна. Рост в чинах у Гилли также ускорился. Если звание оберштурмфюрера СС он получил через 2 года после предыдущего, 20 апреля 1935 года, то гауптштурмфюрером, то есть капитаном, он стал уже 9 ноября 1935 года. В конце 1934 года Герберт Гилли решил, наконец, расстаться с холостой жизнью. Все же ему было уже 37 лет. 3 января 1935 года состоялась свадьба. Избранницей Гилли стала София Шарлотта Меннеке. Невеста была на 6 лет младше супруга. Она родилась 31 декабря 1903 года в Штеммене, Нижняя Саксония. Через 9 месяцев после свадьбы в семье произошло прибавление. 9 октября родилась дочка. Больше детей у четы Гилли не было. 1 октября 1936 года Гилли распрощался с Дойчландом. Его ждало новое, более высокое назначение. Он стал начальником штаба штандарта СС «Германия». а 15 февраля 1937 года возглавил второй штурмбан, дислоцированный в Арользене, и 20 апреля того же года был произведен в штурмбанфюрере СС. В составе германских войск штурмбан участвовал в Аншлюсе Австрии, а позже из личного состава Германии был сформирован почетный эскорт Бенито Муссолини во время его визита в Германию. После оккупации Чехии штандарт был переброшен в Прагу. В мае 1939 года руководство частями усиления СС взяло курс на формирование более крупного объединения – дивизии. В связи с этим было принято решение, кроме существовавших пехотных штандартов, штурмбанов, саперного и связи, начать формирование артиллерийских частей. В новые части были откомандированы офицеры из уже существовавших штандартов. В том, что выбор пал в том числе и на Гилле, ничего странного не было. Он был хорошим строевиком, обладал необходимым опытом, а кроме того, вся его служба в имперской армии прошла именно в артиллерии. Гилле было поручено сформировать первый дивизион артиллерийского полка СС, и он, естественно, был назначен его командиром. В крайне сжатые сроки в учебном лагере в Ютербоге Гилле практически с нуля создал дивизион, 3 батареи по 4 гаубицы. Действия дивизиона во время польской кампании были признаны успешными, и по результатам кампании, именно по результатам, а не за конкретные отличия, Гилле был награжден планками к уже имевшимся у него Железному кресту 2-го, 26 октября 1939 года и 1-го, 21 ноября 1939 года класса. Примерно тогда же, 19 октября 1939 года, Гилле был произведен в оберштурмбанфюрере СС. После окончания кампании из частей усиления СС была сформирована дивизия усиления СС, позже дивизия СС Рейх, в состав которой вошел и дивизион Герберта Гилле. К началу кампании на Западе дивизион вместе с большей частью дивизии располагался в районе Мюнстера, являясь ближайшим резервом наступавших частей первого эшелона. В мае часть Гилле приняла участие в боях в Брабанте, а затем в преследовании отступавших войск союзников. В июне последовали бои на Сомме, Марне и Сене, участие в разгроме французской группировки у Шатийона. Солдаты Гилле завершили кампанию в районе Бордо. 15 ноября 1940 года Гилле был назначен командиром 5-го артиллерийского полка СС, только что сформированной дивизии СС «Викинг». Вскоре, 30 января 1941 года, Гилле был произведен в штандартенфюреры СС, что стало как признанием его заслуг, так и более соответствовало новой должности командира полка. Как и его командир Феликс Штейнер, Гилле не отличался покладистым характером. Кроме того, как профессиональный офицер, то есть имевший определенное военное образование, он постоянно критиковал действия руководства СС и лично Рейхсфюрера. Не без оснований Гилле считал Гиммлера и его советников дилетантами, ничего не понимавшими ни в тактике, ни в стратегии. Кроме того, Гилле претили методы Гиммлера, старавшегося установить систему тотальной слежки и заидеологизировать войска СС. С июня 1941 года Гилле сражался на советско-германском фронте и отличился в боях на Миусском плацдарме. Его заслуги были отмечены повышением в звании до оберфюрера СС 1 октября 1941 года и награждением 28 февраля 1942 года Золотым германским крестом. Гилле показал себя не только способным артиллерийским командиром. Его личные качества и тактические способности сделали его кандидатом на занятие высоких должностей, которые подразумевали под собой командование соединениями из разных родов войск. Штейнер неоднократно поручал командиру своего артиллерийского полка руководство передовыми ударными частями дивизии, и Гилле полностью оправдывал его доверие. 20 июля 1942 года он был официально назначен начальником АРКО, то есть артиллерийского командования танкового корпуса СС, но командование полком пока за собой сохранил. В сентябре 1942 года вехами на пути дивизии стали Туапсе, Пятигорск, Минеральные воды. Осенью 1942 года Гилле принял активное участие в кровопролитных боях за Моздок и Орджоникидзе. Тяжелые бои на Кубани и во время последующего зимнего отступления на рубеж Сталина-Донец принесли Герберту Отто Гилле новое отличие. 8 октября 1942 года он стал кавалером рыцарского креста Железного креста, а 9 ноября 1942 года был произведен в бригады фюрера СС и генерал-майоры войск СС. 1 мая 1943 года наконец, было принято решение освободить Феликса Штейнера от командования дивизией, дав ему возможность полностью сосредоточиться на командовании 3-м германским танковым корпусом СС. В этот день Гилле принял командование 5-й моторизованной дивизией СС «Викинг». Осенью и зимой 1943 года дивизия «Викинг» в составе 8-й армии вела тяжелые бои, пытаясь удержать свои позиции на Днепре. Первоначально немцам удавалось сдерживать противника и, несмотря на его преимущество в живой силе и технике, сохранить положение. 1 ноября 1943 года фюрер и верховный главнокомандующий вермахта Адольф Гитлер вручил Гилле дубовые листья к рыцарскому кресту, а 9 ноября 1943 года вышел приказ о его производстве в группенфюреры СС и генерал-лейтенанта войск СС. На Корсунь-Шевченковском выступе была сосредоточена группировка частей 8-й и 1-й танковых армий, причем наиболее боеспособными ее частями была танковая дивизия «Викинг» и подчиненная также Гилле бригада «Валлония». Начав быстрое создание внешнего кольца обороны, советские войска начали постепенно сжимать кольцо окружения, и к 9 февраля площадь котла сократилась до 65 квадратных километров. Гитлер немедленно объявил о создании крепости Черкассы и приказал об организации снабжения группировки по воздуху. Ситуация внутри котла стала принимать характер катастрофы. Советская артиллерия вела непрерывные обстрелы. В воздухе господствовала советская авиация, сухопутные войска предпринимали яростные атаки и, несмотря на упорное сопротивление, медленно сжимали кольцо. В течение трех недель немцы сдерживали советские атаки, и важнейшую роль в этом сыграли «Викинг» и «Валлония». И это несмотря на то, что в газетах еще в первых числах февраля было объявлено о предстоящем уничтожении нескольких немецких армий под Черкассами. Именно остатки дивизии «Гилле» возглавили последнюю попытку прорыва. Формально она удалась, однако сопровождалась огромными потерями. 19 февраля 1944 года из котла вышли 32 тысячи человек. Гитлер высоко оценил стойкость эсэсовцев, и по его приказу самолет доставил в Волчье логово в Растенбурге, Восточная Пруссия, Герберта Гилле и Леона де Греля. 20 февраля 1944 года фюрер вручил им высокие награды. Гилле стал 47-м в вермахте кавалером рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами, а де Грель получил рыцарский крест. 15 марта 1944 года Гилле принял командование гарнизоном Ковеля. Ранее все находившиеся в городе войска были сведены в боевую группу СС фон дем Бах, которой командовал обергруппенфюрер СС Эрих фон дем Бах Зелевский, около 8500 человек. Гилле сумел восстановить пошатнувшуюся было дисциплину и организовать упорную оборону, и это при подавляющем превосходстве советских войск, стремившихся взять город любой ценой. Через две недели после окружения Ковеля ударная группа дивизии «Викинг» 8 танков «Пантера» пробилась в город вдоль железнодорожной насыпи. С этими танками Гилле удерживал город еще 8 дней, пока ударная группа, в состав которой входила и боевая группа дивизии «Викинг», не провела новую операцию, отбросив советские войска и исключив угрозу блокады Ковеля. В течение двух суток Гилле вывел из Ковеля всех раненых и гусеничную технику. 22-дневная оборона Ковеля при практически полном отсутствии сил и возможностей стала серьезным успехом немцев. Даже на фоне Черкасска или Демянска, но вселило в Гитлера совершенно напрасные надежды, что подобные операции можно будет повторять и повторять бесконечно. Можно даже сказать, что успех под Ковелем принес значительно больше потерь Германии, чем если бы группировка сложила оружие. 19 апреля 1944 года Гилле стал 12-м в немецкой армии и первым в войсках СС кавалером рыцарского креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. 30 июля 1944 года Гилле получил приказ сформировать новый 4-й танковый корпус СС. Он закончил формирование в августе 1944 года и был включен в 9-ю армию группы армий «Центр», действовавшую в районе Варшавы на Советско-Германском фронте. Его основу составляла родная дивизия Гилле «Викинг». Во главе корпуса Гилле успешно организовал сопротивление советским войскам, не допустив их прорыва к Варшаве, где полыхало восстание, хотя оказалось, что советское командование не стремится помочь варшавянам. Но после 14 августа Гилле пришлось отбивать яростные атаки 15-стрелковых дивизий и двух танковых бригад. 9 ноября 1944 года Герберт Гилле получил свое последнее воинское звание. Он стал обергруппенфюрером СС и генералом войск СС. До конца года корпус Гилле действовал в районе Модлина, постоянно отбивая массированные атаки советских войск, имевших абсолютное превосходство в живой силе и технике. Тем не менее Гилле удалось не допустить прорыва и удержать позиции. Затем он принял участие в попытках немецкой армии деблокировать окруженную в Будапеште крупную немецкую группировку. Операция закончилась неудачей, но из всех войск 6-й танковой армии СС наибольший успех пришелся как раз на корпус Гилле. 18 января его танки взяли Дунапентеле и подошли примерно на 20 километров к городу. Проведя всю войну на советско-германском фронте, Гилле вполне отдавал себе отчет, что сдача в плен советским войскам для его солдат равносильна смерти. Вернее, так он считал. На самом деле в планах советского командования никаких массовых расстрелов эсэсовцев не стояло, но длительное заключение после войны в лагерях им было обеспечено. Как и большинство немецких генералов, Гилле сделал все возможное, чтобы не сдаваться Красной армии, и продолжил отход на Запад. Когда Гилле получил сообщение о капитуляции Германии, его корпус все еще отбивался от советских войск. Однако командира корпуса информировали, что в тылу корпуса появились американские патрули. Гилле отдал приказ идти навстречу американцам и, оторвавшись от преследования Красной армии, прибыл в город Радштадт, на самой границе с Австрией в земле Баден-Вюртемберг, где и сдался представителям американского командования. В отличие от солдат и офицеров той же дивизии СС «Мертвая голова», которая уже не входила в 4-й танковый корпус СС, подчиненным Гилле удалось избежать выдачи советской стороне. В американских лагерях для военнопленных Гилле пробыл до мая 1948 года, а по освобождении предстал перед немецким судом по денацификации. Будучи не просто членом преступной организации, а также высшим чином СС, он получил 18 месяцев тюремного заключения. Приговор был в сущности фикцией, поскольку Гилле зачли в этот срок нахождения в американском плену и сразу же освободили. В то же время сам факт наличия приговора значительно осложнил дальнейшую жизнь Гилле. Он терял право на генеральскую пенсию, в отличие от генералов Вермахта, ограничивался в правах, ему запрещалось заниматься рядом профессий и политической деятельностью. В Новой Германии Гилле не нашел себе места, не смог устроить свою жизнь. Поселившаяся в Ганновере семья нуждалась. Сам Герберт смог устроиться на должность мелкого служащего с небольшим жалованием, а его супруга София Шарлотта, чтобы хоть как-то свести концы с концами, подрабатывала чеканкой. Через какое-то время Гилле вместе с женой и дочкой организовали маленькую фирмочку, занимавшуюся продажей книг по почте, и в целом семье удалось достичь скромного благосостояния. Верность своему эсэсовскому братству Гилле сохранил до смерти. Он активно участвовал в работе ХИАГ, основал и до 1958 года руководил журналом ветеранов своей родной дивизии СС «Викинг», которому дал довольно-таки напыщенное название «Клич викинга» — «Викингруф». В 61 год, выхлопотав пенсию по возрасту, Гилле оставил работу и перебрался в небольшой городок Штеммен близ Ганновера. Здесь он прожил еще 8 лет. 26 декабря 1966 года Гилле скоропостижно скончался от инфаркта.